Уже пересматриваются рукописи и ведутся разговоры о паспортах. Скоро, скоро туда, в страну необыкновенную, разительную, не похожую ни на одну другую в мире, в страну людей, о которых позже, уже хорошо изучив их, Горький воскликнет: «Хороших людей родит страна советская, дорогой мой Федин! Я жадно любуюсь ими, и страстно хочется прожить еще лет 5, посмотреть, каковы они будут, сколько сделают». Так любил и так ненавидел человек и художник, которому из всех предшественников наших суждено было сделаться высшим образцом призвания для писателей, зачинавших советскую художественную литературу. И когда он снова появился среди нас, никому из старых или молодых не пришлось посторониться. Он занял свое единственное место. В начале июня 1928 года я получил телеграмму из двух слов: «Приезжайте, Пешков». Приезжать следовало в Москву. Пешковым всегда подписывался Максим Горький. Через день я был у него. На Машковом переулке, поднимаясь в квартиру Екатерины Павловны Пешковой, я вспомнил свой первый приход на Кронверкский. Почти 7 лет я не видел Горького, но я шел к нему с чувством, будто все время не расставался с ним. Так непрерывно было его участие в моей жизни, мне казалось, так хорошо я знал, чем жил все это время он сам. Конечно, я отличался от того начинающего свой путь писателя, который едва не обиделся, что Горький назвал его юношей. И насколько же именно Горькому был я обязан этим отличием? Я был проникнут предстоящей встречей, будто видя ее заранее, одновременно понимая, что не могу предвосхитить никакой ее подробности. Не успел я ступить в маленькую столовую, как Горький вышел из соседней комнаты, быстро распахнув дверь. Он постоял неподвижно, потом протянул обе руки. Он показался мне похудевшим, удивительно тонким, не могу сказать иначе, элегантным, и таким высоким, что комната словно еще уменьшилась. В момент, который мы молча разглядывали друг друга, я увидел, что он постарел. Нельзя было бы найти на его лице и тени дряхлости, но морщины стали очень крупными, голова посветлела. Время довольно снисходительно, но перекрасило ее. Сила его была прежней. Я услышал ее, когда он меня обнял, и едва глаза привыкли к перемене, как я подумал, уж не помолодел ли он. «Ну-с, вот, видите ли», — произнес он тихо. Голос-то его, во всяком случае, не переменился, и однобокая улыбка, и взгляд — все было прежним. Он говорил незначащие слова иронически многозначительно, как будто подчеркивая этим, что не в словах дело, но ни одно слово не говорилось без душевной необходимости, и потому незначительность слов только увеличивала их обаяние. Я все смотрел на него, поддаваясь этой ворожбе его речи, и я увидел, что его все больше трогало мое чувство. Наконец он грубовато-нежно протолкнул меня в дверь: «Ну, пожалуйте, пожалуйте ко мне». Комната, в которой мы очутились, была еще меньше столовой. Он все расправлял плечи и точно все не мог расправить, то вставал, то садился, так что и мне скоро передалось ощущение тесноты, и все наше долгое пребывание здесь похоже было на топтание между двух столов, большого письменного и другого поменьше, заваленного фантастическими подарками, которые ему несли и везли со всех сторон. Мы скоро переговорили о прошлом, о годах после встреч на Кронверкском. Не прошлое его привлекало. Через открытое окно этой маленькой комнаты виднелись наступающие друг на друга крыши Москвы. Гул и грохот расплывался над недалекими бульварами Чистых прудов и Покровки. Дымы покачивались на горизонте, ветер мешал с ними облака. «Очень, очень много дерзкого сделано у нас. Удивительно», — повторял Горький. Пальцы его барабанили по столу. Я следил за хорошо знакомым жестом. Право, мастер восточного бубна стал бы с удовольствием разбираться в языке этих постукиваний, ударов и щелчков. Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания.